его округом, а вместе с ними и то местное население, которое активно поддерживало дело революции. Картина отступления одних по направлению Лиса к Воронежу, других на другую сторону реки Дона в Батайск, где Красное командование воздвигало фронт и думало держаться до последнего, картина была поистине кошмарная. Тем более, что при отступлении среди населения и казачьего населения в особенности, которое в это время в массе состояло еще на раздорожье красной левизны и белой провизны, быстро рождались кадры воров, которые поддерживались профессиональными ворами, вообще разъезжавшими по стране, хватая то там, то сям рыбку в мутной водице. Грабежи росли с необыкновенной быстротой и в чудовищном масштабе. Росли под влиянием исключительно низменных страстей грабежа и мести. Мести и тем, кто радовался победам контрреволюции, и тем, кто по-обывательски занимал нейтральную позицию. Наблюдая, поскольку это можно было, за чуждыми революцией явлениями, я не один раз задавал себе вопрос, неужели с этими явлениями нельзя справиться? И находил ответ, да, в такие минуты, как поспешное отступление авангарда революции, почти невозможно обращать свои взоры туда, где не можешь и на минуту задержаться и устыдить тех, кто пользуется неограниченным правом свободы, не неся никакой ответственности в борьбе за ее реальное воплощение в нашу практическую социально-общественную жизнь. А между тем, чтобы впитать в себя реальную свободу, эта жизнь нуждается в прямом и искреннем содействии со стороны людей, которые одни только и могут осуществить и защищать для себя и для своего общества, и через общество такую свободу. Вставали передо мной и другие вопросы при наблюдении за ростовскими явлениями в дни эвакуации революционного Ростова. Например, не создаются ли эти явления официально подпольными организациями контрреволюции? Ведь это так возможно и так выгодно в смысле компрометирования революции в глазах масс, так полезно для подкрепления контрреволюционных сил. Но режущий глаза факт вагонов, переполненных всевозможными проходимцами, переезжавшими на сторону отступавшего населения в тыл революционного фронта, не позволили мне сделать заключение по этому вопросу. И с болью на сердце, полным сил и боевой энергии революционера-анархиста, я простился с Ростовом, с которым духовно был так связан через газету «Анархист», которая у нас в Гуляйполе читалась всегда с особым интересом и крестьянами, и рабочими. Глава 6. В пути с эшелоном Красной артиллерийской базы. Вследствие загромождения железной дороги отступающими, мы ехали от Ростова до Тихорецкой около 2 суток. Так как у нас не было запасов хлеба и других продуктов, то в Тихорецкой командир эшелона послал наших товарищей на базар купить эти продукты, рассчитывая на недавнее еще право каждого красногвардейского отряда иногда совсем не платить торговцам, а если платить, то 1/3 стоимости. Товарищи пошли, потянув меня с собой. Накупили по списку всего с расчетом, чтобы хватило до города Царицына, в который мы рассчитывали прибыть через неделю. Лавочники сами погрузили товар на извозчиков, но когда дошло до расчета, и они увидали, что товар у них реквизируется, они резко запротестовали. Протест их опирался на шаткое, беспочвенное положение большевистско-левой эсеровской власти в этом районе. То было время, когда в этой местности оперировали сотни белогвардейских отрядов, и население молчаливо стояло на их стороне. На этот протест лавочников сбежались красные власти. Они приказали Тихорецкому гарнизону оцепить эшелон артиллерийской базы и далее не пропускать до их особого распоряжения. Когда эшелон был оцеплен верноподданническими войсками, которые, видно было, сами еще не поели своих запасов, даже не реквизированных, а просто набранных у различного рода торговцев, тихорецкие революционные власти вызвали от команды эшелона артиллерийской базы 2 человек, для выяснения вопроса о попытке реквизировать продукты первой необходимости.